Глава 11. Битва титанов. Вернувшись в штаб, лидеры Альянса игроков продолжили спешную подготовку к нанесению превентивного удара. Даяна Хо подошла к Дэмиану, и тот, резко развернувшись, внимательно посмотрел ей в глаза. «Чего тебе, женщина?» Судья был явно не в духе. Вся его сущность сжалась, как пружина, готовая к атаке. «Тише, котик!» Мгновением позже горло женщины сжимала мощная звериная лапа зверолюда. «Стой, судья! Я хотела узнать, почему ты нервничаешь!» Отпустив женщину, Дэмиан брезгливо протер руку об одежду. «Он знает, мрррр!» Судья посмотрел на Даяну. «Джон, он специально выбрал бар, который я не раз посещал. Еще до того, как мы пришли, он знал о нашем прибытии, знал истинный смысл встречи. Мне, как судье, противна сама мысль борьбы с пророком». Судья тряхнул руками, будто пытался избавиться от прилипшей к ним грязи. «Это омерзительно! Читать логи перемещений добычи, характеристики, описание способностей и гребаный куцый набор навыков и умений, не отражающие трети того, что вытворяет эта ошибка земной природы. Я судья, знающий все, что добыча имеет на настоящий момент. А он гребаный пророк, видящий в будущем то, что недоступно моему взору. Почему, женщина? Почему он так уверенно вел себя в присутствии трех судей мирового правительства? Почему, зная о ловушке, это маленькое, мерзкое, человеческое чудовище не испугалось психологического давления трех монархов?» Аладдин тихо подошел к разговаривающим. «Нам не о чем беспокоиться, мистер Прей. В мире Маунтин нет человеческой ноосферы, и дар пророка ему там не поможет. Скай возьмет на себя контроль пространства, Сайклоу не дадут крыльям нормально работать. И тогда эта букашка станет простым смертным ратником, ползающим по раскаленной сковородке, в которую я превращу всю столицу этого тараканьего государства. Но никто, кроме вас, на играх старших, не сможет заблокировать ему подключение к системе, отключая тем самым поезд телепортации». На скромного парнишку в ранге ратника никто не обращал внимания. Рэйбиса бесило неравноправие во взаимоотношениях, и он решил сам подать голос. «Решайтесь, Дэмиан. Когда этот разносчик зараза окажется во Фризе, его будет уже не так просто достать. Телепортации, предвидение, репутация — все будет играть против нас». И судья кивнул, понимая, что второго такого шанса не предвидится. Сейчас, когда голова остыла, стало ясно, почему Голд пошел на сотрудничество. Точнее, не отказался выполнять приказы. Он и сам хочет заработать баллов, нанеся превентивный удар по противнику. Временное сотрудничество, не более. Видимо, считает, что сможет в любой момент отступить, используя возможности регалии навигатора или крылья стрекозы. В любом случае, сейчас, когда полным ходом идет подготовка к генеральному сражению, никто его трогать не станет. В Аверсе, столице государства Саурди, на глубине 2170 метров под землей, находился одноименный подземный город-бункер, служивший также ставкой Верховного командования. В одном из жилых ярусов, уединившись в своих апартаментах, Римон Айе истово молился богу-дракону, дабы тот покарал пришельцев. Стук в дверь, сначала тихий, а потом злой и настойчивый, вывел из себя уже немолодого мужчину, работавшего помощником главного жреца. «Проваливайте, я больше на вас не работаю, проклятые ублюдки!» Отпив воды из стакана, гном продолжил молиться. Но тут стук в дверь стал совсем уж громким, будто незваный гость и не собирался уходить. Что-то нехорошее происходит. Римон, взяв в руки магическое ружье, подошел к двери и резко ее открыл, направляя ствол на неизвестного. Тот был одет в бесформенные одежды, явно не по размеру, вдобавок напялил маску на лицо. «Пошла отсюда, шваль подзаборная!» «Римон, мальчик мой!» Голос незнакомца был глухим и незнакомым. «Пожалуйста, убери оружие!» «Ага, в задницу тебе его засуну и спущу курок. Мужик, вали отсюда. У меня горе, а тут ты в дверь ломишься». Незнакомец опустил руки, и тут Римон заметил, что они искусственные. Фаланги пальцев соединялись между собой шарнирными суставами, а кожа и вовсе отсутствовала, позволяя видеть холодный отблеск серебристого металла. «Семя кашкадрава, это что еще за дрянь?» «Когда тебе было 17, ты пришел ко мне, прося взять тебя в ученики. У тебя не было таланта к управлению аурой, и ты компенсировал это своим трудолюбием и безупречной службой. В 27 ты все же смог стать простым воином». Осознав, кто перед ним, Римон опустил ружье. «Вы же умерли?» «Т- Там, на семейном кладбище, я же вчера сам похоронил ваше тело, господин Айя». «Подожди, я тебя сейчас кое с кем познакомлю». Марионетка махнула рукой, и из-за угла вышли еще двое. «Это Майер, мой прадед, также вернувшийся из-за кромки непознанного, и наш общий знакомый, Джон Голд». Когда второй неизвестный скинул с себя балахон, Римон инстинктивно навел на него оружие. «Пришелец! Здесь, в бункере под столицей, в самом сердце страны!» Дашуда и Майер Айя, души которых были перемещены в тела неживых артефактных марионеток, долго разговаривали с Римоном, уговаривая вернуть коммуникатор Дашуда, отданный ему 4 днями ранее. Жрецы, некогда возглавлявшие культ бога-дракона, сейчас пытались спасти не столько страну, сколько народ, которым президент Тарольский без сомнений пожертвует ради победы над пришельцами. Как только бой начнется, через браслеты на руках граждан запустится массовая откачка ауры и очищенной маны. Не только в Аверсе, но и со всех других городов-бункеров государства. От истощения жизненных сил сначала умрут больные старики, потом дети и женщины. Печальная судьба – стать подпиткой для титанов, воинов, стационарных орудий и трусливого бога, затем затронет более здоровых мужчин и простых солдат, не связанных с культом. Разделением населения на донорские группы и порядком их использования в случае атаки врага занимался сам военный совет министров, президент и верховный состав культа бога-дракона. Кому жить, а кому умереть первым до недавнего времени решали президент Тарольский и Дашуда Айя. «Ты же знаешь, Римон, как все будет». Дашуда сжал механические пальцы в кулак. «Тарольскому наплевать на войну и народ. Все, чего он хочет, это вписать свое имя в историю. Если ради этого надо убить 2/3 населения своей страны, он так и сделает». Соглашаться не хотелось, и Римон посмотрел на куклу Майера Айя. Тот понял пока неозвученный вопрос. «Есть два способа остановить малыша Тарольского». Голос старика оказался куда более хриплым, чем у Дашуда. Первый доступен только президенту и главному жрецу. Блокирование функции передачи ауры через браслеты. Для этого нужна та штука, коммуникатор, который мой внук передал тебе. Второй способ – разрушение ауронакопителей внутри бункеров и подрыв толстых ауропроводов, соединяющих Аверс с главным святилищем и другими городами. Система управления городом-бункером сама прекратит высасывать жизненные силы из населения, если ауру негде будет хранить. Если не сделать этого сразу, то при штурме пришельцами главного святилища бог-дракон высосет из нас все силы, попросту убив население всей страны. Ему плевать на нас, малыш Римон. Владелец комнаты перевел взгляд на третьего гостя. Пришелец молча рассматривал жилье помощника, видимо, вообще не понимая, о чем идет речь. «Господин, я не понимаю, почему вы верите пришельцу больше, чем словам нашего бога?» «Ох, дитя!» – Дашуда покачал головой. «Ты же слышал о взрывах на поверхности? Нет больше малых святилищ в Аверсе. И я был там, мой мальчик. Видел, как странные бомбы, принесенные из другого мира, одна за другой уничтожают толстые стены. Как на месте подземных убежищ боевых титанов вырастают грибы пылевого облака от взрывов. Пожелай этот пришелец нам смерти, и все в этом бункере были бы уже мертвы». «Чего вы от меня хотите, господин?» Приняв решение, Римон склонил голову, встав на одно колено. «Я был вам верен при жизни, мастер, и если позволите, буду следовать за вами и после вашей смерти». Видя склонившего голову мужчину, Майер попытался хлопнуть в ладоши, но звук хлопка больше походил на глухой гул металла. «Повезло тебе с помощником, внук. Жаль, мой Поль уже умер. Они бы с Римоном нашли общий язык». «Встань!» Подняв помощника на ноги, Дашуда продолжил. «Мой коммуникатор у тебя?» «Да, господин». «Тогда все проще». Получив в руки плоский мини-компьютер, жрец прикрепил его на свое запястье. «Все работает. Отлично. О, звонок от дочери пропустил. Так, так, так, да, все верно. Мне хватит прав доступа на отключение системы откачки ауры через браслеты верующих. Но только на один раз. Тарольский, будь проклято его семя, сразу это заметит и включит систему снова, закрыв мне доступ. Без разрушения столичных аурохранилищ в бункере это мало что даст. Дед, передай нашему союзнику, что как закончит, пусть ставит заряд на ауропровод, идущий к главному святилищу, и уходит. Я свою часть сделки выполнил». Поднявшись на ноги, марионетка Майра подошла к пришельцу и приложила его руку к своей груди. Повернув голову к Римону, он тихо прошептал. «Эй, помощник, позаботься, пожалуйста, о моем правнуке. Другой родни у меня уже не осталось». Спустя мгновение тело марионетки безвольно рухнуло на пол комнаты. Закутанный в балахон пришелец, постояв несколько секунд неподвижно, вдруг растворился во вспышке света. «Господин, что сейчас произошло?» «Услуга за услугу». Дашуда изобразил вздох, до сих пор не привыкнув к телу марионетки. «Один из нас должен был пойти с Джоном Голдом до конца». Про то, что Майер взамен попросил дать его внуку побольше времени в мире живых, пусть и в виде марионетки, Дашуда вслух сказать не мог. Гордость не позволяла. Оболочка души деда настолько истончилась, что через день-другой разрушилась бы в любом случае. В случае же с Дашуда, не успевшего попрощаться с семьей, существование в виде марионетки можно растянуть на пару месяцев. «Идем, Римон. Надо подготовить срочное сообщение для верующих». «Какое еще сообщение?» «Наш народ должен знать, что пришельцы пришли не за нами, а за той мерзопакостной дрянью, что мы столько лет звали нашим богом». До конца времени, выделенного на Форсайт, осталось всего 1,5 часа. В зоне отдыха напряжение, витающее в воздухе, было столь сильным, что даже не участвующие в финале игроки старались говорить на улицах потише. Мало ли у кого нервы не выдержат. Речь идет уже не просто о зарабатывании баллов, а о самой настоящей войне с иномирянами. На данный момент 4 из 5 главных святилищ лжебогов уже лишились питания, и их формации вышли из строя. За время превентивного удара мир Маунтин сотрясли сотни взрывов. Обширная сеть из ауропроводов, соединяющих все 5 крупнейших государств, теперь полностью нарушена. Мне за это дело столько баллов дали, что я и не поверил сразу. Полученные за 6-й этап 22 817 баллов добавили к уже имеющимся 8107. И теперь на моем счету лежит 30 924 балла. А ведь бой за столицу еще даже не начался. Великий змей Шанзу, Нага Четырехрукая, Имуги и Анедия, монстры-гиганты в ранге монарха, на полном ходу сейчас двигаются в сторону столицы Саурдии, последнего города, питающего формацию бога-дракона. До этого момента противник не знал, где именно мы ударим всей своей объединенной силой, как не знал и того, что мы уже располагали информацией о том, где прячется главное тело Древа Истины. И потому сейчас, в Аверсе, в последнем узле защиты формации бога-дракона, собираются силы противника со всего суперконтинента. Фактически мы вынудили бога-дракона Арде принять генеральное сражение в столице на невыгодных для него условиях. Войска рассеяны, а не защищаться он попросту не может. Нынешнее соотношение сил, участников игр и защитников Аверса, 1:2, но продолжает расти. 5 часов на штурм бункера у нас точно будет. И это Дэмиан с остальными еще не знают, что заряд с дистанционным управлением я уже установил прямо на ауропроводе под столицей. Рано пока раскрывать все карты. Надо и мне закончить дела перед тем, как начнется битва за столицу. Когда вновь прибыл в зону отдыха, участники последнего боя с напряженными лицами собирались на площади прибытия. Одних сородичи обвешивали артефактами, временно повышающими скорость реакции, дабы управление Титаном далось лучше. Другие скупали аурохранилища, дабы увеличить свои шансы на выживание в случае разрушения Титана. Вы перешли в область Парящего Королевства, премиальный район зоны отдыха. Плата 500 баллов в сутки, взимается единовременно. Оплаченное время допуска 23 часа 59 минут 55 секунд, 54-53. Остаток на счету 30 424 балла. Когда я снова пришел в торговый центр в Парящем Королевстве, на 5-м этаже в реставрационном отделе было уже не так много народу. Все, кто хотел отремонтировать свои пожитки, давно закончили тут свои дела и теперь хранят остатки баллов на счете в ожидании наиболее благоприятного момента. А он наступит сразу после того, как завершатся 6-й и 7-й этапы игр старших. Тогда торговцы, выкупающие баллы, дадут за них наилучшую цену. Речь уже будет не о 15 тысячах за балл, а о 20 минимум. Все-таки возможность прикупить титаны или редкие улучшения для алтаря может представиться очень нескоро. Лавки на 5-м этаже торгового центра по продаже разумных вещей занимались не только их ремонтом, но также и модификацией и продажей попутных товаров. Именно здесь, в магазинчике с надписью «Лампа Джина», мне встретился настоящий живой джин за прилавком. женщина с ником Нитель, нижняя часть тела которой была облаком из сжатой маны, мелодично напевая, парила над полом, протирая несуществующую пыль с высоких полок прилавка. Когда я пришел к ней в первый раз, она сразу почуяла мой тотем джина, но ничего не сказала. Спустя почти сутки я снова стою перед ней. Нитель больше не улыбается. «Дорогой клиент!» Джинна сделала выразительную паузу. «При других обстоятельствах я бы вам голову свернула. Порвала зад на части и запихнула в него то, что у вас вместо мозгов. Мы, джинны, не прощаем тех, кто убил наших сородичей. Ни при каких условиях. Вы враг всех джиннов, мистер Голд. А вам вместо осмотрительности хватило наглости прийти ко мне второй раз». «Понравилось ваше обслуживание». Улыбнувшись, я подошел к женщине вплотную. «А тут прохожу мимо и думаю, дай-ка еще раз зайду». «Наигрались с марионетками. Таких же дешевых больше нет. Модель подороже с четырьмя руками обойдется вам в 1400 баллов». Я сказал «обслуживание», а не «товар». Кровь стучит в моих висках. Руки дрожат и все равно тянутся к женщине, находящейся передо мной. Смертельно опасное создание тактично упирается в мою грудь руками, но я хватки не ослабляю и продолжаю приближаться к столь желанной женщине. «Что вы себе позволяете?» «Обслуживание, разумеется». Нитель робко тычет руками мне в грудь, я чувствую, как мана вокруг нас дрожит от резонанса. Эмоции страсти, дикого и необузданного желания обладать друг другом накладываются одна на другую, и мои руки скользят по животику женщины в сторону упругой пухлой груди. «Теперь попробуй сказать, что не чувствуешь того же. Я чувствую, как вся твоя суть дрожит от возбуждения». «Я на работе». Нитель тихо стонет от удовольствия. «Мне нельзя». Робкое сопротивление моим рукам, и пуговки на верхней одежде Нитель расстегиваются одна за другой. Женщина сообразила, что будет дальше, и, сотворив чудо, создала себе нижнюю часть тела в человеческом варианте. В одежде, разумеется. Чтобы я мог ее медленно и со вкусом раздеть, попутно лаская в самых неприличных местах. Опасность, излучаемая телом Нитель, манила меня хлеще всякого афродизиака. Смертельный враг? Монстр? Плевать! Я хотел взять эту женщину, несмотря ни на что. Овладеть ей, услышать стоны удовольствия, ощущая ее плоть под своими руками. Треск рвущегося на моем теле костюма шахтера привлек внимание эльфа-продавца из соседнего магазина. Нитель стонала. Расторопный наблюдатель глянул на нас и тут же спрятался подальше. Шлем Витязи и пояс с ножными Соу тихо брякнули об пол, будто намекая на то, что стали невольными свидетелями. На пол упали модные штаны, полупрозрачная блузка, и Нитель осталась передо мной в одном нижнем белье. Губы женщины дрожали от нахлынувшего возбуждения. Она прикрыла глаза и тихо сказала: «Обслуживание». «Да», — шепнул я ей на ухо, — «мне надо переделать 200 крупных аурохранилищ во взрывное устройство на основе ауры». «Мистер Голд». «И 3 крупных стационарных хранилища, моя Нитель». Мои пальцы скользнули от талии женщины вверх, туда, где пряталась застежка кружевного лифчика. Джинна застонала, стоило лямкам упасть с ее плеч, высвобождая 2 нежные груди. «Она хочет этого, ждет, когда я возьму ее». Жаркий поцелуй и последовавшие за ним объятия заставили меня поднять девушку, обвившую меня ногами, и пройти с ней до невысокого прилавка. «Да, тут определенно будет удобней». Жаркое дыхание Нителю самого уха заставило все тело напрячься от возбуждения. «Я хочу ее, хочу взять прямо здесь и сейчас». «Вам нужен один взрыв или серия?» «Один», — сказал я, снимая с лежащей на прилавке девушки последний элемент нижнего белья. «Один, чертовски мощный взрыв». Джинна на секунду улыбнулась, видимо, получив сообщение от системы. 7350 баллов за все. Не время спрашивать о скидке. В видении будущего, когда мы закончим, эта прекрасная леди поставит на меня мана-метку побратима джиннов, того, кто находится с ними в близких отношениях. Да и черт с ней. Я уже не помню, когда в последний раз был с женщиной, тем более с такой красивой. Большой финал игр старших наконец настал. Спустя 3 недели напряженного ожидания зрители вновь отложили все дела, прильнув к экранам головизоров. Система не обманула ожидания фанатов, выдав нечто совсем уж неожиданное. Вот-вот должна начаться невиданных масштабов битва титанов, ареной для которых станет столица Саурдии. Население мира Фриза замерло в ожидании. Дворец Хексу-Дзу, дворец Манера, дворец Черного Императора, позабытый всеми клан Нар, сотни организаций, так или иначе участвовавшие в играх старших, желали увидеть, как именно закончится эта глава в истории мира Фриза. Стихли уличные беспорядки, вызванные дефицитом лекарства от вируса морфея, и даже глубоководные, почуявшие подозрительное падение активности со стороны флота, предпочли на время залечь на дно. Ощущение чего-то ужасного и приближающегося, способного снести все на своем пути, будто цунами, ощущали даже домашние питомцы в уютных жилищах. Бывшие сторонники клана Бергандур без лишних слов разрывали с ним контракты. Всем было понятно, какой именно выбор сделал гном-патриарх Баон на играх старших, отстранившись от капитана команды. Крепла слава клана Эон, ставшего Голду сторонником во время испытания «Стремление к смерти». Несмотря на то, что имя Джона Голда исключили из эфира, аристократы по-прежнему знали его и понимали, какую роль для их мира он сыграл, помогая сделать лекарство от вируса морфея. Понимали и то, что, несмотря на свой невысокий ранг, Голд стал значимой фигурой в мире политики. Богатство? Артефакты? Зачем они человеку, способному за трое суток найти себе больше сотни камней рода? Создание им клана или чего-то большего – это вопрос времени. Небольшого времени. И якшаться с теми, кто заморал имя такого человека, никто из аристократов больше не желал. Молчаливый протест против цензуры мирового правительства волной прошелся по всему миру Фризы. Сидя в позе для медитации, в одной из келий башни гармонизации, торговец Наумар Голд также наблюдал за финалом. Патриарх, да и просто человек, вернувший ему веру в себя, вскоре будет сражаться за свое право на будущее. В Титардо также нашлись личности, которым стало интересно, как именно закончатся игры старших, проходящие в мире Фриза. Иерарх фракции хаоситов, императрица Клио Цзу, желала увидеть смерть Джона Голда. Она желала растоптать жалкого человечишку, который унизил ее своей победой. Драконит-стратег Харард Кайнора, ожидая хорошо спланированного боя, также переключался с камеры на камеру, желая увидеть того самого парня-сорванца, пережившего атаку защитника мира Спайс Сердамур. В личной резиденции Эрата Маккой сама императрица сидела вместе с Теодором у огромного экрана головизора. Семейство Ао сейчас проходило лечение от последствий вмешательства реликвии в их генокод. За время форсайта, судя по видео с дрон-камер, Джон купил себе пару марионеток в лавке Джинны, и его толком никто уже не видел. Достоверно известно только то, что за следующие 12 часов он навел страху на гномов-дендритов, взорвав больше сотни стратегически важных объектов. Регалия навигатора сделала его до жути имбалансным участником игр старших. Вернувшись почти через сутки в тот же самый магазин в зоне отдыха, Джон сделал нечто такое, что заставило всех зрителей присвистнуть от удивления. Из динамиков головизора вырывались эротичные голоса и стоны. «Обслуживание! Мне нельзя, я же на работе!» Императрица опешила от такой наглости. «Кабель!» — протянула Эрата. «Это же надо додуматься, взять и соблазнить джинну, которая его ненавидеть должна!» «Мужчина! Аои!» Улыбаясь, Теодор кивнул и показал большой палец. «Джон! Мужчина!» Как только женщина на экране осталась в одном нижнем белье, сработала цензура, и дрон-камера перестала вести съемку. Что там делал Джон и так всем зрителям, понятно. Но такой наглости от него на играх старших никто не ожидал. Повернувшись к Теодору, Эрата улыбнулась. Ну, друзья Голда от него меньшего и не ждали. Тренькнуло сообщение от Авельена, и Эрата тут же его развернула. «Эри! Жаль, ты не видишь того, что они там вытворяют. Я бы до такого не додумался». «Старый извращенец». «Нет, правда, Эри. Юнец сумел таки меня удивить, не показав на камеры самого интересного». Отключив интерфейс, Эрата поудобнее откинулась на спинку дивана, смотря за тем, как дрон-камеры в мире Маунтин одна за другой включаются, показывая прибытие первых игроков. Первым камеры выхватили силуэт Даяны Хо, стоявший рядом с огромным, угольно-черным яйцом, служившим основой для будущего Титана. В мире Маунтин царила ночь, но зрению пробужденных это нисколько не мешало. Система уже дала справку зрителям о том, что это одноразовая бионическая фабрика, которая, взяв образец тканей владельца, создает на его основе боевого Титана. Внешний вид и оружие для грозной машины войны будут иметь органическую природу и подбираться, исходя из класса владельца. У лучников будут луки, у мечников – мечи, а бойцы ближнего боя получат ножи, когти и боевые перчатки. Каждый титан, созданный сегодня в мире Маунтин, будет уникальным, отражая черты своего владельца. Аппетитно покачивая бедрами, дамочка подошла к яйцу, приложив к нему руку. Умная машина взяла образец ДНК, и сразу спросила, какому классу владелицы должен соответствовать итоговый внешний вид боевого титана. Даяна выбрала боевого жреца, владеющего магией, в бою на средней дистанции и булавой в ближнем. Спустя секунду запустился ускоренный процесс клонирования владельца. Спустя всего 10 секунд сквозь угольно-черную скорлупу стал виден стремительно растущий силуэт человеческой женщины. На исходе первой минуты прообраз будущего титана стал уже виден всем окружающим. Когда истекли 3 минуты, отведенные на создание смертоносной машины войны, скорлупа с треском развалилась и растворилась в воздухе вместе с остатками питательных веществ, использованных при клонировании. На земле, преклоняя колено и голову, стояла одетая 30-метровая статуя с булавой в правой руке и небольшим щитом-баклером на запястье левой. Видя своего титана, Даяна, не сдержав нахлынувшие эмоции, прикрыла лицо руками, а потом тут же подбежала к нему. «Нет, девочка моя, ты больше никогда и никому не будешь кланяться. Сегодня ты сделала это в последний раз». Забравшись в кабину управления, спрятанную чуть ниже шеи между лопатками, Даяна погрузила свое тело в мягкую массу живых тканей, служившую контактным составом для соединения свободных начал пилота с нейронной сетью Титана. Сознание воительницы соединилось с умной машиной, и в следующий миг ее Титан взлетел в воздух и завис. Показанная зрителям картина наилучшим образом отражала то, что и пилот, и сам Титан имели ранг силы монарха. Поистине смертельная комбинация дополнялась тем, что Даяна владела магией. Сразу после нее дрон-камеры поймали в фокус своих объективов, как Титан Дэмиана Прея делает свои первые шаги. Эрата присвистнула от удивления, увидев, какой класс решил себе выбрать судья. Да он стрелок, так же, как и сама императрица. Внешний вид боевой машины мало чем отличался от уже известного облика зверолюда-гепарда, но теперь рядом с Титаном парили в воздухе 6 небольших боевых орудий самого Дэмиана. Созданный Титан не копировал боевые души, а только тело донора ДНК. Поэтому судье пришлось вывести свои собственные боевые души наружу, дабы использовать их в бою. Титан Аладдина Гримуара походил на получеловека-полуворона. Кто бы мог подумать, что маг-испепелитель имеет класс оборотня. Как и двое его коллег, судья оттолкнулся от земли и полетел по воздуху. Сложнее всего пришлось Ребису Скаю. Парнишка, имевший ранг ратника, хоть и был судьей с громкой фамилией, но летать не мог от слова совсем. Такое только монархам доступно. А из-за имевшегося у самого Ребиса небольшого количества доступных свободных начал, его титан, как лишенный всякой грациозности уволень, неловко шел по земле в сторону столицы. Десятки, а потом сотни титанов зашагали в сторону столицы Саурдии, попутно учась владеть своим новым телом. Встреченные домики пригорода становились целью дистанционных атак, а об руины пробовали свои силы уже воины ближнего боя, в прямом эфире радуясь обретенной мощи. Асфальт и бетонные плиты крошились под ногами многотонных гигантов, а редкий лес и вовсе стал походить на заросли высокой травы. Волна из тысячи гигантов надвигалась на столицу единым строем, разрушая все признаки цивилизации на своем пути. Горели леса и поля, а пригород тут же превратился в вытоптанные руины. 10 из 12 монархов гордо летели в небе над своим войском, ведя их в бой. Сейчас трусость недопустима. Моральный дух должен быть на высоте. 10 минут неспешной ходьбы хватило большинству игроков на то, чтобы привыкнуть к управлению телом гиганта. Ни о какой грации и ловкости ни ратники, ни витязи и не мечтали. У них скорость реакции Титана на команду пилота едва дотягивала до скорости пробудившегося ноля. Скоростной бой на столь громоздких машинах могли себе позволить только рыцари и монархи. Покрутив пультом от головизора, Эрата разом окинула взглядом 200 видеопотоков от различных дрон-камер. Ни на одном кадре Джона не было. С другой стороны, избежать боя, на который согласились все остальные участники игр, он тоже не может. Такой урон по репутации даже он себе позволить не может. Так где же он? Будто не замечая отсутствия Джона Голда, Дэмиан и Аладдин привели свои войска к границе столицы и тут же включили внешние полусферические щиты, блокируя обстрел по ним из стационарных орудий. Мощные разряды и сжатые ауры даже при активированном щите сбивали Титана с ног. В ночном небе показался смазанный силуэт Имуги. Гигантская змея с крыльями обрушила на уже рассыпавшийся в разные стороны строй титанов облако яда, тут же получив в ответ смертоносный залп из всего, что можно. Замешкавшийся монстр получил в спину пару выстрелов от стационарных орудий столицы и рухнул прямо в толпу титанов, став первой жертвой начавшейся бойни. Когда в бой вступили монархи на титанах с обеих сторон, воздух над столицей Саурдии наполнился грохотом взрывов. Стекла в зданиях выбило в первые же секунды боя. По домам и улицам на огромной скорости проносились рыцари, снося случайными атаками небоскребы и торговые центры, постоянно проваливаясь ногами в подземные уровни города. На экраны попалась группа титанов, управляемых палачами Сайклоу. О них мало что было слышно со времен первого этапа игр — пряток. Уж кто-кто, а они в начавшейся схватке чувствовали себя как рыба в воде. Оставшаяся от изначального состава четверка методично билась сейчас с равным числом противников, вводя зрителей в шок. Палачи, используя свои клановые способности, буквально прожигали доспех духа вражеского титана. Отрубив одну из конечностей, мечники с филигранной точностью пронзали кабину пилота. Другим участникам битвы за столицу в бою приходилось куда тяжелее. Спустя 12 минут боя линия фронта стала смещаться ближе к центру города. Заметив титана противника, Дэмиан Прей разорвал его на куски голыми руками, пока шесть его боевых душ, непрерывно паля из всех орудий, держали от него на небольшой дистанции еще парочку опасных противников. Судья при управлении титаном нашел для себя идеальную комбинацию, сочетая возможности стрелка со вторым своим классом ближнего боя. Пока пушки отвлекают врага, он подбирается поближе и использует одну из клановых способностей, направленную на быстрое разрушение доспеха духа противника. Даяна Хо накидывала на летающего противника магические путы, давая наземным войскам проявить себя. Все же у нее скорее класс поддержки, чем атаки. Очередной небесный воин рухнул на городские улицы, и тут же подскочивший Рэбис Скай снес ему голову, второй атакой уничтожив кабину пилота. Клановая способность по контролю ткани пространства позволяет ему попросту игнорировать доспех духа. Именно за эту особенность мировое правительство и сделало их судьями. Паривший весь бой в небе Аладдин Гримуар направил руки на очередного небесного воина, и тот, спустя несколько секунд, закричав от боли, начал метаться из стороны в сторону, чувствуя, как сгорает изнутри. Эрата хищно улыбнулась. «Чертовы судьи и испепелители! Есть базовая связь со стихией огня, также называемая младшей, проявляемая в виде пирокинеза и поджигания вещей своей аурой. Затем старшая связь со стихией огня и ее подвиды. Высокотемпературный огонь и плазма, доступные только рангу ратника и выше, способным плести заклинания из сжатой ауры. И, наконец, древняя магия огня, обращающаяся к самим законам мироздания, доступная только монархам и тем, кто рангом выше. Ей учат в небесном магистрате в Титардо. То, что сейчас видели зрители игр старших, в исполнении Аладдина Гримуара есть не что иное, как комбинация двух клановых способностей и владение древней магией. Теодор нахмурился, не понимая увиденного. «Эрата, как Аладдин победил тот враг?» Судьями в клане Гримуар становятся только монархи, владеющие древней магией огня. Эльфийка указала на то, как под Аладдином начинают вспыхивать дома. Эти маги-испепелители нагревают через астрал до предела любой предмет, находящийся в пределах контролируемого ими пространства. Противостоять такой атаке по большой площади можно, имея хотя бы базовую связь со стихией огня, артефакт или специальный магический щит. А не судьи, мой дорогой Тео. Императрица обняла парня и поцеловала в губы. Тут в ее доме никакие камеры не страшны, и можно делать с Теодором все, в чем она себя отказывала на играх. Гримуар — живое оружие массового поражения в руках мирового правительства. Смотри, Аладдин решил сжечь весь город, а вместе с ним войска сопротивления. Бедняги, они не знают, как противостоять такой атаке. И без того немалые силы Аладдина Гримуара усиливались титаном многократно, доводя его личную боевую мощь до уровня императора средней руки. С этого момента битву за столицу можно считать выигранной. Щедрый судья уже и так дал время другим игрокам проявить себя, зарабатывая при этом баллы. Теперь это его личное поле боя. Парящая в небе фигура, раскинув руки в стороны, охватила своей способностью несколько кварталов разрушенной столицы. В ночном небе над столицей появился столб пламени, диаметром почти в километр. Такая демонстрация непреодолимой силы должна сломить дух противника. Маг намеренно сфокусировал все свои силы на относительно небольшом участке поверхности. Спустя минуту жилые дома внизу раскалились до красна, пуская в небо клубы дыма. Дорожное покрытие загорелось и местами вспучилось, выпуская на поверхность столбы пламени, вырывающиеся на поверхность с подземных уровней. Не прошло и получаса, как четверть столицы Саурдии пылала в ночи. Покосившиеся и покореженные от жара здания красными монументами высились там, где пролетал Аладдин Гримуар. Зависнув над одним из вспыхнувших городских парков, маг-испепелитель поднял руку и сделал какой-то жест. Эрата сразу его поняла. Нашел цель. Спустя еще 10 минут оборона столицы была окончательно сломлена. К уже убитому в начале боя Имуги присоединились Нага Четырехрукая и морская змея Анедия. Преимущество в боевой силе армии титанов стало очевидным, и вдобавок к этому местные по какой-то причине отозвали остатки своих войск, более не стремясь атаковать игроков. Последний лже-бог, великий змей Шанзу, ползает сейчас где-то под городом. Его уничтожение уже не более чем вопрос времени. Сосредоточенный Аладдин продолжал висеть над пылающим парком, выжигая саму землю и то, что под ней. Деревья сгорали в прах, скамейки растекались лужицами раскаленного металла, а стены прилегающих домов плавились и стекали вниз ручьями. Титаны Демиана Прея и Даяны Хо подошли к пылающему парку с двух разных сторон, включив свою личную защиту от разошедшегося не на шутку мага-испепелителя. С третьей стороны организованной группой прибыли Рэбис Скай и все четверо представителей клана палачей Сайклоу. Демиан подал рукой знак. «Начинаем!» По его команде, взявшиеся за руки представители клана палачей сотворили в небе миниатюрное солнце, выжигающее любые внешние проявления ауры. Его яростное, многократно усиленное титаном сияние проникало даже сквозь бетонные перекрытия. Аладдин Гримуар держался вне области поражения солнца Сайклоу, паря высоко над землей. Рэбис Скай, пилотируя титана, неловко повел рукой, и ткань пространства над столицей Саурдии сильно задрожала, блокируя любые методы телепортации на ближайшие несколько часов. «Вылезай уже! Мы знаем, что ты здесь!» Демиан крикнул кому-то, кто прятался в парке. Сожженная земля вздыбилась, показались куски изогнутых расплавленных бетонных плит и выбирающийся из-под них титан человекоподобной формы. Человек — Джон Голд, 54 уровень, ранг — ратник. Эрата поморщилась от картины происходящего. «Началось!» Произошло все именно так, как и говорил отец. Мировое правительство решило казнить Джона Голда за попытку очернить деятельность дворцов в мире Фриза. Они — столпы власти Титардо в Нижних мирах. Нельзя было Голду выступать против государства, расшатывая его основы. Видя, что цель их поисков сама вылезла на свет, Дэмиан продолжил. «Джон Голд из мира Земли, ты обвиняешься в причастности к распространению вируса Морфея в мире Фриза. За твои преступления мировое правительство приговаривает тебя к смерти. Тебе есть что сказать?» Титан, стоящий посреди пылающего парка, лишь оглянулся по сторонам, совершенно не обращая внимания на жар. В руках меч, на голове уже ставший узнаваемым шлем, соответствующий классу воина. Смотря на безжизненное лицо Джона Голда в образе машины, Эрата ощутила, как холодок прошелся по спине. Что за чертовщина? Откуда такая плавность движений у ратника? Не получив от землянина ответа, Демиан выпрямил спину, поправил шипастые рукавицы на лапах титана и шагнул вперед. Сегодня охота на Джона Голда закончится. Полетевшие было следом боевые души судьи, оказавшись в пределах действия солнца Сайклоу, тут же рухнули на землю, не в силах подняться. Пришлось отозвать их и, не сбивая шаг, приближаться к человеку, стоящему посреди горящего парка. «Я благодарен тебе, человек!» «За интересную охоту и сложного противника!» «Я, Демиан Прей, буду помнить тебя, Джон Голд!» «А теперь, правом, данным мне мировым правительством, я лишаю тебя возможности взаимодействовать с любыми системными объектами на весь следующий час!» Ник Джона Голда посерел, будто он теперь находится на грани жизни и смерти. Когда судье до человека оставалось сделать всего пару шагов, тот посмотрел в небо, на парящего в нем Аладдина Гримуара, и, приняв стойку мечника, один раз взмахнул оружием с такой скоростью, что Демиан попросту не успел среагировать. Инстинктивно ощутив опасность, зверолюд быстро отпрыгнул назад от человека. Несколькими секундами позже на землю рухнул разрубленный титан Аладдина Гримуара. Пилот был мертв. Атака, создавшая четкую линию разреза, рассекла голову и шею до середины спины, проигнорировав включенный на всякий случай доспех духа. Жар, созданный древней магией, начал спадать. Все в той же гнетущей тишине, находясь посреди горящего парка, Джон повернулся к Дэмиану и сделал пару шагов. «Удивлен?» Хриплый голос доносился, казалось, отовсюду. «Теперь, когда ты тут, бежать некуда. Вы сами себе запретили полеты, оставив единственный способ побега в виде той игрушки, что висит у тебя на поясе. Хе-хе-хе!» От до боли знакомых слов у Эрата все похолодело внутри. Джон Голд, нагло шагающий сейчас навстречу судье, только что повторил слова встреченного ею императора нежити в Пхаре. «Ну же, Дэмиан, не разочаруй меня, я хочу собрать всю коллекцию душ судей!»